Явление 13. Павел Сергеевич, Надежда Петровна, Варвара Сергеевна. Варвара Сергеевна. Маменька, платье на Настике сошлось тютелька в тютельку. Надежда Петровна. Ну что ты говоришь? Где же она? Варвара Сергеевна. Сейчас выйдет. Павел Сергеевич. А если бы сейчас настоящая императрица вышла? Как с ней здороваться нужно? Здрасте или мое почтение? Надежда Петровна. Императрицам за место здрасте ура говорят. Варвара Сергеевна. Ну, скоро ты там? Голос Насти. Иду. Павел Сергеевич. Ведь вот собственная кухарка. А боязно. Явление 14. Павел Сергеевич, Надежда Петровна, Варвара Сергеевна. Настя в платье императрицы. Все. «Ура, ваше высочество!» Надежда Петровна. «Ну, прямо как настоящее! Прямо как настоящее! Ура, ваше высочество!» Варвара Сергеевна. «У меня от такого роскошества, маменька, даже спазмы в желудке сделались!» Павел Сергеевич. «Настенька, голубчик, пройдитесь по комнате!» Мы на вас с оборотной стороны поглядим, Варвара Сергеевна. Ах, Настя, вы даже совершенно безо всякого вкуса ходите. Я когда в Малом театре английскую королеву видела, то она исключительно только вот таким образом по полу передвигалась, показывает. Павел Сергеевич, Настенька, голубушка, попробуйте вы, Надежда Петровна. Шлейф-то у ней по земле волочается, Павел Сергеевич. Мамаша, позвольте я. Несет шлейф. Надежда Петровна. Ну, прямо как настоящая, прямо как настоящая. Павел Сергеевич. Если бы мне за него в довоенное время держаться, ох, и далеко бы я, маменька, ушел. Варвара Сергеевна. Павел, посадим ее на трон. Павел Сергеевич, садитесь, ваше величество. Сажают Настю на стул. Надежда Петровна, ну, прямо как настоящая, прямо как настоящая. Варвара Сергеевна, если бы мы, маменька, настоящую на трон посадили, нам бы гастрономический магазин отдали. Павел Сергеевич, а меня бы первым министром сделали. Надежда Петровна. Хотя бы околоточным, Павел, потому при своем околоточном торговать очень хорошо и законно, и выгодно. Настя, на чем я сижу? Павел Сергеевич, на троне, ваше величество. Надежда Петровна, ну, прямо как настоящая. Спасайся, кто может. Павел Сергеевич и Варвара Сергеевна, что случилось? Настя, барыня, что с вами? Надежда Петровна, Настенька, не шевелись, Христом Богом, тебя заклинаю, не шевелись, потому что ты на заряженном пистолете сидишь. Настя, на пистолете? Граждане убивают. Надежда Петровна, Настенька, не ерзай. Павел Сергеевич, Настя, сидите как вкопанная, пока вы ни себя, ни нас не убили. Варвара Сергеевна, если вы его, Настенька, пошевелите, он выстрелит. Настя, батюшки, погибаю. Надежда Петровна, не двигайся, я тебе говорю. Павел Сергеевич, вы, Настя, тем местом, который сидите, не чувствуете, в которую сторону он направлен. Настя, у меня, Павел Сергеевич, всякое место от страха отмерло. Павел Сергеевич, мамаша, я под таким обстрелом существовать не могу. Необходимо сейчас же куда-нибудь переехать. Настя, что же вы, Павел Сергеевич, так здесь меня одну одинешеньку на пистолете верхом и оставите? Надежда Петровна, Настенька, не дрожи, потому что в нем 7 зарядов. Павел Сергеевич, мамаша, это вы во всем виноваты. Надежда Петровна, нет, это Варька Павлушенька. Посадим ее, говорит, на трон, вот и посадили. Звонок. «Батюшки, звонят!» Варвара Сергеевна. «Наверное, гражданин Сметанич!» Надежда Петровна. Прикройте ее чем-нибудь поскорее. Прикройте ее поскорее, а я пойду. Уходит. Павел Сергеевич. Валька, тащи сюда какую-нибудь занавеску или коврик какой-нибудь. Закрывай ее лучше, лучше, говорю, закрывай. Набрасывает на Настю ковер. Варвара исчезает. Явление 15. Павел Сергеевич, Надежда Петровна, Сметанич и его сын. Надежда Петровна. Пожалуйте сюда, Олимп Валерьянович, пожалуйте сюда, Олимп Валерьянович. Это что же у вас, Надежда Петровна, приемная? Надежда Петровна. Приемная, Олимп Валерьянович, приемная. А вот мой партийный сын, Павлушенька. Олимп Валерьянович. Ага, значит, вы уже поступили, молодой человек. Когда же вы поступили, молодой человек? Павел Сергеевич. Я, знаете, еще с 1905 года намеревался, имел, так сказать, влечение, потому что, как сказал наш любимый учитель Энгельс, Валериан Олимпович. Что он сказал, Павел Сергеевич? Это, ну, одним словом, он очень много сказал, всего не упомнишь, Олимп Валерьянович. Ну, а скажите, молодой человек, как же вы в партию записались? По убеждению или, Надежда Петровна, он у нас, Олимп Валерьянович, по-всякому может, как вам угодно, Олимп Валерьянович. Ну, а протеже, молодой человек, у вас имеются? Павел Сергеевич, это как-с? Олимп Валерьянович, протеже, ну как же вам объяснить? Это, Надежда Петровна, пожалуйте в столовую, Олимп Валерьянович. Олимп Валерьянович, услужливое начальство, Павел Сергеевич. Услужливое, Олимп Валерьянович, ну да, то есть такое начальство, которое, если у вас отобедает, то об этом при случае обязательно вспомнит. Надежда Петровна, он у нас, Олимп Валерьянович, с самим Уткиным знаком. Олимп Валерьянович, это кто же такой Уткин? Надежда Петровна, это один очень знаменитый человек. Можете ли вы себе представить, у него 5 родственников в коммунистах? Павел Сергеевич, они к нам сегодня прийти обещали, Олимп Валерьянович. Олимп Валерьянович, прийти? Валериан, Валериан Олимпович, я папа, Олимп Валерьянович, сейчас же прикрепи к своему пиджаку значок общества друзей воздушного флота, а также постарайся своих убеждений здесь не высказывать. Валериан Олимпович, значок у меня, папа, есть, а вот убеждений у меня никаких нету, я анархист. Олимп Валерьянович, дети нашего круга, Надежда Петровна, всегда говорят лишнее, потому что они говорят то, что они слышат от своих родителей. Но скажите, Надежда Петровна, зачем вы ковер вместо пола на кресле держите? Надежда Петровна, о, пожалуйте в столовую. Олимп Валерьянович, что у вас там, Надежда Петровна, столовая? Надежда Петровна, столовая, и, увидев входящую Варвару, моя дочь, Варюшенька, пожалуйте, Олимп Валерьянович. Надежда Петровна, Олимп Валерьянович и Павел Сергеевич уходят. Явление 16. Варвара Сергеевна и Валериан Олимпович. Валериан Олимпович, скажите, мадемуазель, вы играете на рояле? Варвара Сергеевна, пока еще как-то не приходилось. Валериан Олимпович играет. А вы вот обратили внимание, мадемуазель, что сделала советская власть с искусством? Варвара Сергеевна. Ах, извиняюсь, не заметила. Валериан Олимпович. Подумайте только, она приравняла свободную профессию к легковым извозчикам. Варвара Сергеевна. Ах, какая неприятность, Валериан Олимпович. Я говорю это не в смысле имажинизма, а в смысле квартирной платы. Настя. Ой, стреляет, Валериан Олимпович, что случилось? Кто сказал, стреляет? Варвара Сергеевна, это я, Валериан Олимпович. Вы? Это, собственно, чем же? Варвара Сергеевна, это у меня в пояснице стреляет. Валериан Олимпович, в пояснице. Ну а как вы находите, мадемуазель, теорию относительности Эйзенштейна? Варвара Сергеевна, она у нас в кинематографе шла, только Павел сказал, что это не драма, а видовая. Валериан Олимпович, а вы часто бываете в кинематографе? Варвара Сергеевна, как раз напротив, часто бывать неудобно. Валериан Олимпович, почему же неудобно? Варвара Сергеевна, среди посторонних мужчин и темно. Валериан Олимпович, кто сопит? Варвара Сергеевна, я хотела сказать. Валериан Олимпович, кто сопит? Варвара Сергеевна, то есть я хотела спросить. Валериан Олимпович, что спросить? Кто сопит? Варвара Сергеевна, Господи, о чем же я буду спрашивать? Вы никакого пенсне не носите? Валериан Олимпович, нет, у меня очень здоровые глаза. Варвара Сергеевна, какая досада! Мужчинам очень к лицу, когда у них пенсне. Настя громко сопит. Валериан Олимпович, опять кто-то сопит. Варвара Сергеевна, это я. Валериан Олимпович, вы. Варвара Сергеевна, пойдемте лучше в столовую, Валериан Олимпович. Валериан Олимпович, а не лучше ли остаться в гостиной, Варвара Сергеевна? Варвара Сергеевна, ради бога, идемте в столовую, Валериан Олимпович. Валериан Олимпович, в таком случае разрешите предложить вам свою руку, мадемуазель. Варвара Сергеевна, ах, как это вы сразу, Валериан Олимпович, мне очень стыдно, но я согласна. Валериан Олимпович, вы меня не так поняли, Варвара Сергеевна. Варвара Сергеевна, ничего подобного, Валериан Олимпович, я вас очень хорошо поняла, но только вы об этом лучше с моей маменькой переговорите. Маменька! Валериан Олимпович, вот это называется влип. Уходит. Явление 17. Все в столовой. Надежда Петровна. Присаживайтесь к столу, Олимп Валерьянович, присаживайтесь к столу. Звонок. Варвара Сергеевна. Звонок. Все. Коммунисты. Надежда Петровна. Варька, убирай со стола кулебяку, а я пойду в дырочку погляжу. Уходит. Явление 18. Олимп Валерьянович, Валериан Олимпович. Олимп Валерьянович. Валериан. Валериан Олимпович. Я папа. Олимп Валерьянович. Посмотри на меня. У меня не очень приличный вид. Валериан Олимпович. Нет, пап, как всегда. Явление 19. Надежда Петровна, Олимп Валерьянович, Валериан Олимпович. Надежда Петровна. Так и есть, коммунисты. Варька, перевертывай вечер в Копенгагене, а я верую, Господи, верую переверну. Варвара Сергеевна. Маменька, у меня от страха все внутренности кверху дном перевертываются. Надежда Петровна. Угодники снова звонят. Варвара, скорее убирай бутылки, а я пойду отварю. Ну, будь что будет. Олимп Валерьянович. Стойте, Надежда Петровна, это дело не женское. Вы пока ступайте в те комнаты, а мы их вдвоем с Валерианом встретим. Надежда Петровна. Ну, храни вас Бог, Олимп Валерьянович, если что, вы меня позовите. Даст Бог, и Павлушенька скоро придет. Надежда Петровна и Варвара Сергеевна уходят. Явление 20. Олимп Валерьянович, шарманщик, человек с барабаном, женщина с попугаем и бубном. Олимп Валерьянович. «Будьте любезны, товарищи, входите, пожалуйста!» Барабанщик. «Это и есть коммунисты, которым про родственников заливать?» Шарманщик. «Наверное, эти, видишь, значок?» Валериан Олимпович. Это и есть коммунисты, которые прийти обещались. Алимп Валерьянович, видишь, кажется, они. Присаживайтесь, товарищи, пожалуйста, присаживайтесь. Скоро Павел Сергеевич придет. Шарманчик. Павел Сергеевич, Павлуша он для меня, гражданин хороший. Павлушка! Пауза. Алимп Валерьянович. Разве, товарищ, вы его давно знаете? Шарманчик. Как же мне его, гражданин хороший, не знать, когда я у него самый родной дядя? Пауза. Степь да степь кругом, путь тернист лежит в той стране глухой. Валериан Олимпович, вы его дядя? Шарманчик, самого что ни на есть рождения. Кончишь, бывало, на заводе работу, ну, значит, сейчас к нему. Сидит это он, значит, у матери на коленях и материнскую грудь сосет. Ну, сейчас вот таким манером из пальцев рога сделаешь и скажешь, любишь ты, Павлушенька, рабочий класс. Сейчас же сосать перестанет и скажет, люблю, говорит дяденька, ой, как люблю, и даже весь затрясется. Женщина после отыгрыша. Уж до чего же он сознательный в детстве был? Прямо никакого описания не выдумаешь, Алимп Валерьянович. А вы его тоже с детства знаете? Женщина. Как же мне его, голубчика, не знать, когда я ему самая близкая тетка? Барабанщик. Тетя. Мы все тети и дяди из рабочего класса. Валериан Олимпович. Пустяки родственники у моей невесты. Женщина. Бывало, с ним мимо фабрики не пройдешь. Так ручками в стенку и вцепится. А это его брат. Барабанщик. Двоюродный. Митя. Шарманщик. Братишка. Алимп Валерьянович. Простите, товарищи, я вас на одну минуту оставлю. Валериан. Валериан Олимпович. Я папа. Алимп Валерьянович. Меня удивляет, почему Надежда Петровна не сказала, что эти коммунисты – родственники. Надо ее разыскать. Алимп Валерьянович и Валериан Олимпович уходят. Явление 21. Те же без Алимпа Валерьяновича и Валериана Олимповича. Женщина. Здоровую мы им пушку залили. Барабанщик. Да, за это теперь. И за галстук залить не мешает. Явление 22. Те же и Надежда Петровна. Надежда Петровна. Здрасте, товарищи. Шарманчик. Здрасте, хозяйка. Надежда Петровна. Хорошо ли, товарищи, побеседовали? Шарманчик. Побеседовать первый сорт, побеседовали. Теперь не мешает и горло промочить. Надежда Петровна. Я сейчас вам водицы, товарищи, принесу. Шарманчик. Что водицы? Как водицы? Вы что же над нами, мадам, смеетесь? Надежда Петровна. Как же я осмелюсь над вами смеяться, товарищи? Шарманчик. Мадам, вы как уговаривались, так и давайте. Сперва на первокулебяка, а потом по бутылке на брата. Надежда Петровна. Что вы, товарищи, у нас отроду никаких кулебяк не бывало, а вина этого проклятого даже в глаза никогда не видала. Слышать слышала, а встречать никогда не встречала. Шарманчик. Как не встречали? Явление 23. Те же и Варвара Сергеевна. Варвара Сергеевна. Маменька! Тамара Леопольдовна! Надежда Петровна. Тамара Леопольдовна! Караул, помираю! Варвара Сергеевна. Господа, идите в ту комнату! Идите в ту комнату, господа! Шарманщик и его компания уходят. Явление 24. Надежда Петровна, Варвара Сергеевна и Настя. Надежда Петровна. Настенька, сейчас же вставай со стула. Настя. Убейте меня, не слезу. Надежда Петровна. Варька, тащи ведро воды. Варвара Сергеевна убегает. Явление 25. Надежда Петровна и Настя. Настя. Зачем же воды, барыня? Надежда Петровна. Мы сейчас под тобой порох подмачивать будем. Говорят, что подмоченные пистолеты безвредны. Тащи сюда скорей. Явление 26. Надежда Петровна, Настя и Варвара Сергеевна с ведрами. Надежда Петровна, выливай под Настику. Настя, барыня, я захлебнусь. Надежда Петровна, лезь в сундук. Настя, как в сундук? Надежда Петровна, лезь, тебе говорят. Настя, барыня, я вся отсырела. Надежда Петровна, там высохнешь. Сажает ее в сундук. Варвара, запирай сундук, а я пойду отпереть Тамаре Леопольдовне. Явление 27. Надежда Петровна и Тамара Леопольдовна. Тамара Леопольдовна, я так волновалась, я так волновалась. Скажите с ним, никакого несчастья не вышло. Надежда Петровна, целехонько, Тамара Леопольдовна, целехонько. Тамара Леопольдовна, ах, покажите, Надежда Петровна. Надежда Петровна, неужели вы мне не верите, Тамара Леопольдовна? Тамара Леопольдовна, ах, я волнуюсь, Надежда Петровна. Надежда Петровна, здесь очень много посторонних, Тамара Леопольдовна. Ну вот кончик высовывается, посмотрите. Тамара Леопольдовна, ах, счастье какое! Уж я так волновалась, уж я так волновалась! Явление 28. Надежда Петровна, Тамара Леопольдовна, Варвара Сергеевна, Иван Иванович. Иван Иванович, милиция! Милиция! Надежда Петровна, вы зачем это, Иван Иванович, в столовой выражаетесь? Здесь люди кушают, а вы выражаетесь. Иван Иванович, ваши интонации все равно не помогут. Сейчас сюда милиция придет. Тамара Леопольдовна, караул! Милиция! Все, кроме Тамары Леопольдовны, выбежали. Появляется Валериан Олимпович. Явление 29. Тамара Леопольдовна, Валериан Олимпович. Валериан Олимпович, что случилось? Тамара Леопольдовна, молодой человек, вы в Бога верите? Валериан Олимпович, дома верю, на службе нет. Тамара Леопольдовна, спасите женщину, унесите этот сундук. Валериан Олимпович, этот сундук? А что в нем такое? Тамара Леопольдовна, молодой человек, я вам открываю государственную тайну. В этом сундуке помещается все, что в России от России осталось. Валериан Олимпович, ну, значит, не очень тяжелый. Тамара Леопольдовна, я умоляю вас, спасите, или все пропало. Валериан Олимпович, хорошо, я попробую. Тамара Леопольдовна, только бы до извозчика донести. Тамара Леопольдовна и Валериан Олимпович уносят сундук. Явление 30. Барабанщик, шарманщик, женщина с попугаем и бубном, Надежда Петровна, Варвара Сергеевна, Иван Иванович, Олимп Валерьянович. Барабанщик, кто, говорит, милиция? Шарманщик, что милиция? Женщина, какая милиция? Иван Иванович, что, Надежда Петровна, испугались? Вы думаете, в Советской Республике никакого закона нету? Есть, Надежда Петровна, есть. Ни в одном государстве живого человека в молочной лапше потопить не позволят. Вы думаете, Надежда Петровна, если вы вдвоем с граммофоном молитесь, то на вас и управы нет? Нынче за контрреволюцию и граммофон осудить можно. Олимп Валерьянович, вы насчет контрреволюции потише, товарищ. У нее сын коммунист. Иван Иванович, коммунист. Пусть же он в милиции на кресте присягнет, что он коммунист. Олимп Валерьянович, что это значит, Надежда Петровна? Надежда Петровна, он, кажется, еще не записался, но он запишется. Олимп Валерьянович, не записался? Значит, вы меня обманули, Надежда Петровна? Провокаторша вы, Надежда Петровна? Иван Иванович, именно, провокаторша. Олимп Валерьянович, где у вас приданная, Надежда Петровна? Шарманщик, где у вас кулебяка, Надежда Петровна? Женщина, обманщица вы, Надежда Петровна. Барабанщик, жульница вы, Надежда Петровна. Иван Иванович. Домовладелица вы, Надежда Петровна. Варвара Сергеевна. Маменька, мы его выживаем. Играйте, играйте сильней. Танцуйте же, господа. Явление 31. Те же и Павел Сергеевич. Павел Сергеевич. Селянс, я человек партийный. Иван Иванович. Теперь я этого, Павел Сергеевич, не испугаюсь. Павел Сергеевич. Не испугаешься? А если я с самим Луначарским на брудершафт пил, что тогда? Иван Иванович. Какой же вы, Павел Сергеевич, коммунист, если у вас даже бумаг нету? Без бумаг коммунисты не бывают. Павел Сергеевич. Тебе бумажка нужна? Бумажка? Иван Иванович. Нету ее у вас, Павел Сергеевич. Нету. Павел Сергеевич. Нету. Иван Иванович. Нету. Павел Сергеевич. А мандата не хочешь? Иван Иванович. Нету у вас мандата. Павел Сергеевич. Нету. А это что? Иван Иванович читает. Мандат. Все разбегаются, кроме семьи Гулячкиных. Павел Сергеевич. Мамаша, держите меня, или всю Россию я с этой бумажкой переарестую. Явление 32. Надежда Петровна, Павел Сергеевич, Варвара Сергеевна. Надежда Петровна. Батюшки, сундук утащили. Павел Сергеевич. Сундук? Надежда Петровна. А в сундуке, Павлушенька, платье? Варвара Сергеевна. А в платье маменька Настька? Павел Сергеевич. Зачем же вам, маменька, платье, если у меня мандат? Надежда Петровна. Неужто у тебя, Павел, и взаправду мандат? Павел Сергеевич. Прочтите, мамаша, тогда узнаете. Надежда Петровна читает. Мандат. Павел Сергеевич. Читайте, мамаша, читайте. Надежда Петровна читает. Дано сие Павлу Сергеевичу Гулячкину в том, что он действительно проживает в Кирочном тупике, дом номер 13, квартира 6, что подписью и печатью удостоверяется. Павел Сергеевич. Читайте, мамаша, дальше. Надежда Петровна. Председатель домового комитета Павел Сергеевич Гулячкин. Павел Сергеевич. Копия сего послана товарищу Сталину. Занавес.